Глава третья. Лига. «До сих пор не пойму, зачем ты на него тогда наехал», — с упреком сказал Ид. «Рыжий, не надо было. Он ведь действительно сам живет точно так же. Мерзнет, как мы, ест, как мы, спит, как мы. Только он здоров, а мы, мягко говоря, не очень», — напомнил скрипач. «Хотя он уже старый, и ему не легче, наверное. Знаешь, какая мысль у меня появилась, когда ты в первый раз встал и едва не грохнулся? Что ты сейчас заново сломаешь ногу, и она уже больше не срастется. Вообще. И тогда нам точно кранты». «Нам так и так кранты», — напомнил Ид. «Мы неизвестно где. Не знаем, что с нами случилось. Понятия не имеем, можно ли вообще отсюда выбраться. И сил, чтобы выбраться, нет ни у тебя, ни у меня. Рифат, как ты уже успел заметить, рассказывать нам ничего не собирается. Где брать информацию, непонятно. А он теперь на нас злится. И точно ничего говорить не станет. Зря ты это сделал. Надо было сдержаться». «Ну, это да», — уныло отозвался скрипач. «Что-то на меня нашло в тот момент. Ладно, давай решать насущные проблемы. Попробуй дойти до угла». «Сейчас. Лавку туда переставь». Ид встал, уже привычно опираясь на костыли. «Не торопись, а то опять себе на ногу ее уронишь. Эй, куда потащил? Я не дойду так далеко. Поставь ближе! Обойдешься!» — отрезал скрипач. «Давай-давай, двигай! Сам же хотел тренироваться!» С того памятного разговора прошло уже 10 дней, и сейчас становилось понятно, что Рифат, кажется, обиделся всерьез. Он раньше был отстранен и холоден, но эти 10 дней превратились в форменную пытку, потому что Рифат, вопреки логике и здравому смыслу, сумел стать еще более отстраненным и холодным, чем раньше. За сутки они перекидывались парой фраз, максимум, да и то лишь по необходимости. А еще Рифат стал уходить почти на весь день. Он пропадал с самого утра и возвращался лишь под вечер. Они целыми днями в результате сидели в холодном доме, экономя плавник. И оба, не сговариваясь, стали меньше есть, потому что ощущали молчаливый упрек Рифата, который, конечно, вслух ничего не произносил. Но не заметить этого упрека было невозможно. Выбирались на улицу они только в хорошую погоду, когда не было дождя. Ид пробовал тренироваться ходить, но пока что особых успехов не было. Сказывалось постоянное недоедание и постоянный холод, да и бронхит не давал о себе забыть. Долгих прогулок поэтому не получалось. Полчаса на улице, из этого получаса минимум 10 ходьбы, а остальное время — вынужденный отдых. «К тетке этой он ходит», — уверенно сказал скрипач после очередного утреннего исчезновения Рифата. 100%! Она живет где-то поблизости, точно говорю». «Не сомневаюсь», — покивал Ид. «Когда он возвращается, от него довольно странно пахнет. Заметил?» «Ага, травмами какими-то и дымом», — согласился скрипач. «У нее, небось, сидит. Где еще? Так, отдохнул? Куда дальше идти планируешь?» «Надо попробовать добраться до деревьев. Там же есть тропинка?» — спросил Ид. «Есть. Он по этой тропинке и уходит», — подтвердил скрипач. «Хочешь туда прогуляться?» «Благодарю покорно», — невесело усмехнулся Ид. «Мне бы до деревьев дойти, и то было бы хорошо. Но что-то я сильно сомневаюсь, что у меня это получится». Через трое суток, однако, до тропинки пришлось дойти. И не только до нее. Причиной тому послужили обстоятельства, а точнее, не самое приятное происшествие, которое случилось ночью. Несколько дней подряд с моря шел сильный ветер, который наваливался на берег, и в какой-то момент крыша Рифатова дома не выдержала. Ночью очередной порыв сорвал дранку с угла и разметал подложенную под нее траву. В результате в крыше образовалась изрядных размеров прореха, которую, конечно, следовало починить. Вот только Рифата, к удивлению Ита и скрипача, озаботила в этой ситуации отнюдь не крыша, а совершенно другое обстоятельство. Утром, когда они выбрались втроем наружу, чтобы рассмотреть получше размеры бедствия, Рифат сказал следующее. «Вы мне обе не помощницы. Крышу сделать надо. Я сделаю. Вам придется пойти к Лиге и помочь ей. Это вы сумеете. А здесь я сам справлюсь». «Куда пойти?» — удивился скрипач. «К Лиге», — повторил Рифат. «Я ей помогаю работать. Понятно? Сегодня придется помогать вам. Это несложно. Она объяснит, что делать. Она одна не успеет. Работы много. А крышу, кроме меня, починить некому. Зима. «Нельзя без крыши, к сожалению», — добавил он. «Далеко идти?» — спросил с тревогой Ид. «Не очень», — Рифат задумался. «Полчаса, наверное. Быстрее у вас не получится. Придете, она вам скажет, что делать. Скажете ей, что крышу сорвало, и я вместо себя вас прислал. Понятно?» «Да, понятно», — кивнул скрипач. «А что там?» «Там мастерская», — ответил Рифат. «Нельзя работу останавливать. Я же сказал, она все объяснит», — добавил он с неприязнью. «Идите». «А мы точно дойдем?» Ид нахмурился. «А куда вы денетесь?» — прищурился Рифат. «Хватит себя жалеть!» «Можно хотя бы лавку тогда взять?» — спросил скрипач. «Нет!» — отрезал Рифат. «Лавка мне понадобится здесь. Идите!» «Может, он прав?» Ид стоял у дерева, тяжело дыша, а скрипач терпеливо ждал, когда Ид отдохнет и можно будет двигаться дальше. «Нормально же, идем. Согласись, кажется, я слегка приноровился. Неплохо получается». «Угу, очень неплохо», — скрипач саркастически усмехнулся. «Лучше некуда. Мы уже все деревья в этом лесу пересчитали, потому что ты каждые 10 шагов...» «Так, идем», — сказал Ид. «В лесу еще немало несчитанных деревьев». «Вот в этом ты прав», — кивнул скрипач. «Поползли к следующему». В лесу, как им показалось, было холоднее, чем во дворе дома Рифата, да еще и влажность давала о себе знать. Ветер деревья слегка сдерживали, но промозглый зимний лес являлся местом крайне неприветливым. Через какое-то время, впрочем, пейзаж слегка изменился. Тропинка затерялась по склону, стала суше, и буквально через несколько минут они вышли на поляну, в центре которой стоял низкий, приземистый каменный дом в 1 этаж. «Пришли! Ну надо же!» — обрадованно сказал скрипач. «Мы молодцы!» «Ага!» — отозвался Ид. «Сейчас передохнем чуть-чуть и дойдем уже окончательно. Слушай, а дом-то побольше, чем у Рифата». «Побольше? Да он больше в несколько раз!» — сказал в ответ скрипач. «Неплохо тетя устроилась. Это точно не развалины, просто обычный дом. Ну, насчет обычного я бы поспорил. Но не развалины, да», — кивнул Ид. «И дымом пахнет. Обычный, в смысле, что с ним ничего не случилось, в отличие от дома, в котором живет Рифат», — уточнил скрипач. «На самом деле это не жилой дом. Это действительно что-то типа мастерской, кажется». «Рыжий, пойдем», — взмолился Ид. «Может, там хотя бы посидеть можно будет. Устал?» — спросил скрипач. «А ты как думаешь? Идем, — говорю, — если не дойдем сейчас, я тут сяду, и фикс-2 ты меня обратно поднимешь». Ид поудобнее пристроил правый костыль и медленно пошел в сторону дома. «А нам еще работать предстоит, если ты не забыл». «Не забыл», — вздохнул скрипач. Он запахнул накидку скиба и медленно пошел следом за Идом, бредущим через серую, словно пеплом посыпанную полянку, по едва заметной тропинке, ведущей к низкому каменному крыльцу. «Ого!» — с веселым изумлением сказала женщина. «И как это понимать? Зачем вы здесь?» «Нас Рифат прислал», — объяснил скрипач. «Там у него крышу сорвало. Сказал, что будет чинить, а нас отправил сюда. Вы ведь Лига, верно?» «Верно», — кивнула она, продолжая рассматривать их. «Да, ну и дела. Предположим, крышу у Рифата сорвало довольно давно, иначе бы ему не пришло в голову прислать вас». Она кашлянула. «Ну, ладно. Проходите. Не стойте у двери. Надо закрыть полог. На улице сегодня очень холодно». Она была старая, это женщина Рауф, и сильно отличалась от других пожилых женщин этой расы, которых Ид и скрипач знали раньше. Во-первых, Лига была худой, даже нет, не худой, поджарой. Обычно женщины в годах полнеют, это физиологически обусловлено для Рауф. Делают дело многочисленные роды и гормоны, это как раз норма, но Лига в эту норму точно не входила. Во-вторых, для женщины Рауф у нее был немаленький рост, почти 1,60 м, и это тоже было странно, потому что редко, когда женщины вырастают выше 1,50 м. В-третьих, Лига была одета в скип, но скип этот отличался от тех, которые Рифат принес Иту и скрипачу, настолько, насколько отличается бальный наряд от мешка из-под картошки. Само платье оказалось светло-серым, словно выбеленным, кардиган бежево-коричневый. А капюшон, как вскоре стало понятно, был вообще отстегнут и висел на вешалке у двери, рядом с теплым плащом с широкими рукавами, подбитым мехом вельша. «Ничего себе», — подумал скрипач. «Хорошо, однако, устроилась отшельница. Видимо, дела у нее обстоят недурно, если судить по качеству одежды и украшений». На шее у Лиги он уже приметил две цепи, кажется, серебряных, а еще у нее были кольца на пальцах, а на запястье висел браслет с бирюзовыми вставками. Волосы почти полностью седые, собранные в три косы, широкую верхнюю и две небольшие боковые. И застежки на косах тоже серебряные. Надо же! Ит в это время на Лигу почти не смотрел. Он стоял у стены и осознавал одно — здесь, в этом доме, или, если угодно, в мастерской, было тепло. Даже нет, не так. Тут было тепло. И от этого тепла у него почти сразу закружилась голова. Пришлось прислониться спиной к стене, чтобы как-то удержать равновесие. «То есть он вас прислал, чтобы вы поработали вместо него?» — с интересом спросила Лига. «Да, именно так», — подтвердил скрипач. «Правда, он не объяснил, что нужно будет делать. Сказал только, что несложно». «Ну, следить за огнем на розжиге — это действительно не очень сложно, да и травы смешивать тоже». Лига задумалась. «Вот только что-то я сомневаюсь, что вы двое...» «Опа! Так, тихо-тихо-тихо! Держи его! Держи, говорю! Ай, черт, у тебя же одна рука! Пусти, я сама!» Проснулся Ид от давно забытого ощущения и несколько минут лежал, силясь осознать, что именно он чувствует. И вдруг понял. Впервые за несколько месяцев ему не было больно. Вообще не было больно. Совсем. И не было холодно. И лежал он тоже впервые за долгий срок на чем-то мягком. Мало того, чья-то добрая рука, кажется, сунула ему под колени пару подушек. И тоже впервые за все время, разумеется, у него не болели и не ныли тазобедренные суставы. И живот тоже не болел. Потому что расслабились наконец-то вечно сведенные и перенапряженные мышцы. Это было настолько удивительно и непривычно, что он боялся даже дышать, чтобы не спугнуть, не разрушить это сказочное, невероятное ощущение. Не больно. Просто не больно и не холодно. «Скелет Халфквины номер два», — произнес насмешливый голос у него над головой. «Спокойно, не дергайся. Эй, а ну-ка посмотри на меня. Как там тебя, Ит?» «А вдруг, если я отвечу, она нас прогонит?» — пронеслось в голове Уита. «Когда лежишь, не трогают. Ведь так? Сейчас она увидит, что я очнулся и...» «Пить хочешь?» — спросила Лига. «Слушай, я не слепая и вижу, что ты уже очнулся. Пить хочешь?» — спрашиваю. «У меня тут жарко. Давай я тебе лхуса холодного принесу. Ага?» Ит несмело кивнул. Мысли пока что путались, но пить, кажется, действительно хотелось. Лига куда-то ушла, но очень скоро вернулась. Помогла сесть чуть повыше и попыталась дать ему в руки чашку, но руки пока что слушались Ита плохо, поэтому Лига решила придерживать чашку сама, на всякий случай. Содержимое чашки вызвало такую же бурю эмоций, как и кровать. Лхус оказался сладкий, потому что Лига добавила в него варенье, кажется, тоже из рябира. Глюкоза, сахар, голова, разумеется, тут же снова закружилась. Ид почувствовал, что его ведет, и хорошо, что он уже лежит, иначе снова бы свалился, скорее всего. «Он вас что, совсем не кормил?» — спросила Лига. «Что вы там у него ели? Камни?» «Кашу», — ответил Ид. «И все?» — Лига нахмурилась. «Да, старый дурак», — зло сказала она. «Ну, он у меня сегодня получит. Хотя, конечно, не дурак, это немножко по-другому называется. Неважно. Ладно, ты давай. Отдыхай, отсыпайся. Завтра поговорим». «А где...» «Рыжий?» — спросила Лига. «Помогает мне с печкой. Он молодец. Ловко научился справляться одной рукой. Я к тебе его позже отпущу. Мы прогрев закончим, и он придет». «Он?» — переспросил Ит. «А тебя что, больше устраивает она?» — уточнила Лига. «Я не Рифат. Мне все равно. Как хочешь». «Нет, как раз он. Мы так привыкли», — ответил Ит. «Я уже поняла», — кивнула Лига. «Все, спи. Как ты сюда дойти сумел? Это же просто удивительно. И почему не умер в первые дни тоже?» — добавила она. «Извини, но я тогда подумала, что ты уже не жилец». «Бывает». Ид почувствовал, что глаза закрываются. «Я тогда тоже так подумал». «И Рифат», — закончила Лига. «Очень хорошо, что мы все ошиблись». Проспал Ид больше суток. За это время он просыпался всего дважды. Первый раз успел перекинуться парой слов со скрипачом. Второй — послушать, как Лига отчитывает Рифата, который, судя по разговору, пришел к ней, чтобы забрать домой обеих Халфквин, и был поставлен перед фактом. «Остаются у меня на несколько дней, пока не окрепнут». «Легко вымещать свои чувства на тех, кто слаб и не может тебе ответить», — жестко говорила она. «И легко врать тем, кто тебе верит. Да, Рифат? Ты мне сказал, что у вас все в порядке. Вот это порядок! Вот такой у тебя теперь порядок! Один упал в обморок в прихожей, другой прокусил себе палец, на который варенье капнуло, когда я это варенье ему в чашку накладывала. Рифат, скажи мне, ты в своем уме?» «Одна и другая», — глухо ответил Рифат. «Я прошу тебя, прояви такт». «Это мой дом», — отрезала Лига. «И как раз я проявляю сейчас такт. Они привыкли к другой форме. Хотя бы здесь они могут называть себя так, как их называли родители, а не как ты привык». «Ты просила меня сама, чтобы я не впутывал тебя в это. Я выполнил твою просьбу». «Я просила тебя не об этом», — возразила Лига. «Я не хотела принимать смерть. И ты знаешь, почему я тебя об этом просила. Я много раз потом спрашивала тебя, нужно ли вам что-то, хочешь ли ты что-то забрать. Но ты забрал только скибы. Ты почти 4 месяца морил их голодом. Они не принимали аскезу, как это сделал ты. За что? Мстишь? Им? При чем тут они вообще? Им лет всего ничего. Они, когда с тобой это случилось, еще на свет даже не появились. Да, ты так привык. Но ты сейчас здоров, Рифат. К тому же ты много времени проводишь у меня, в тепле. А они эти месяцы были только в холоде. И потом, почему ты не берешь дрова? 1000 раз я тебе говорила. Лес большой. Бери дрова. Не морочь голову. Но нет». «Если я буду брать дрова, может не хватить на обжиг», — ответил Рифат. «И потом ты же сама отправишь меня за ними за холмы. А пока я буду ходить, обжиг будет стоять и ждать. Потеряем время. К тому же ходить придется несколько дней. Я не так молод, чтобы увести столько лиственницы за один раз». «На любое слово ты найдешь 1000 оправданий. При этом ты великолепно понимаешь, что этому твоему проступку оправданий нет и быть не может. Я не узнаю тебя». Она понизила голос. «Тот Рифат, которого я знала, не стал бы наказывать тех, кто попал в беду. Он любил весь мир и никогда не обидел бы ни мужчину, ни халфквину, ни женщину, ни ребенка. У тебя была великая душа, уникальная. А сейчас ты вымещаешь свое горе на тех, кто даже ответить тебе не может. Стыдно, Рифат. Нет, не тебе. Мне сейчас за тебя стыдно». «Ты не сможешь их оставить у себя», — сказал Рифат, лишенным всякого выражения голосом. «Да, не смогу. И не оставлю. Но они будут у меня работать. Часто», — тут же ответил Лига. «И это ты не сможешь мне запретить». «Я не хочу тебе ничего запрещать и не имею права этого делать», — все тот же лишенный выражения голос. «Но Халфквина в таком возрасте с легкостью может навредить сама себе. И если я взял эту ответственность, я буду обязан максимально...» «Ой, перестань!» — с раздражением произнесла Лига. «Двое искалеченных полукровок. О какой сложности ты говоришь?» «Полукровок?» — в голосе Рифата вдруг появился интерес. «Ты проверила?» «А что тут проверять? И так все прекрасно видно. Тем более, что Рыжий рассказал о семье. Про это они оба отлично все помнят. Их мать — человек, младший отец — такая же помесь, старший отец — из наших. Вселенная большая, Рифат, тебе ли об этом не знать? Вот такой казус, смешение 2 рас. Подобных семей там немало, судя по рассказу. Меньше, чем чистокровных с обеих сторон, но немало. У нас им не грозит то, о чем ты думаешь. Грозить может совсем другое. Но уж от этого мы вполне сумеем их защитить». «Если будет время, и если найдутся деньги». В голосе Рифата возникла неприязнь. «И если они окажутся нам полезными». «Твое ожесточенное сердце говорит сейчас страшные вещи», — печально произнесла в ответ Лига. «Идем работать. Тебе проще. Ты вернешься домой, а мне всю ночь быть у печи». «Попроси Ския помочь тебе», — предложил Рифат. «Он еще не умеет и запорит мне обжиг. Ты что?» — возразила Лига. «Идем. Крышу починил?» «Да, теперь почти не протекает». «Славно, славно». Лига позволила Иту встать только на 2-е сутки. и приказала скрипачу быть с ним, контролировать, поддерживать. «Мало ли что», — сказала она, — «долго лежал, еще упадет, а у меня тут лучше не падать». Да, в этом странном доме лучше было действительно не падать, и вести себя следовало осторожно, потому что дом Лиги в данный момент представлял собой мастерскую, в которой делалась в большом количестве керамика. В данный момент Ит удивился, когда Лига сказала об этом, и она подтвердила: «Да, в данный момент. Видишь, какие штучки? Сейчас, зимой, мы делаем их, а весной и в первой половине лета мы будем делать то, что в них будет. Ну и осенью тоже будем, конечно, но осенью уже немного, потому что осенью нужно еще успеть заготовить, привезти и заложить на хранение 3 вида глины, да и не только ее». «Вы так работаете?» — понял Ит. «А что вы делаете? Что будет в этих баночках?» Баночками он сейчас назвал сложной формы уплощенные сосуды с плоскими крышками, размером с половину ладони. Форма строгая, гармоничная. А вот цвет и фактура поверхности у каждого такого сосудика была разной. «Пепельная глазурь», — объяснила Лига. «Обжиг идет очень долго, сажа оседает на поверхности и спекается в стекло, понимаешь? И, конечно, узор не повторяется, он и не может повториться. Ее величество — случайность, самая удивительная и, пожалуй, самая прекрасная вещь на свете. Что будет внутри? В тех, что побольше, будет в некотором смысле еда. Точнее, не еда, а добавка к еде. Приправа. Здесь растут эндемики, которых на всей планете больше нет. И баночка со смесью трав и масел, которая называется лепстек. Стоит очень недешево. К тому же, такой баночки хватает на пару лет. Настолько велика концентрация и настолько содержимое острое. В лепстеге 500 компонентов. Он готовится сложно, долго, и далеко не все умеют его делать правильно. Потому что уже сейчас, к примеру, там, за мастерской, в теплом помещении, стоят и ферментируются горшки с нарезанным перцем, одним из компонентов, без которого лепстек невозможен. Одна только ферментация занимает 8 месяцев. «Никогда о такой штуке не слышал?» — с интересом спросила Лига. «Никогда», — признался Ит. «Действительно, ни он, ни скрипач с подобной приправой не сталкивались ни разу в жизни. Видимо, какая-то местная фишка, нигде больше не встречающаяся». «Ну вот, теперь будешь знать», — усмехнулась женщина. «Еще мы делаем крем. Он и как косметика используется, и как приправа, но уже для сладкого. Этого немного, баночек 500, ну, 600. «А лепстега сколько?» Иту стало интересно. «От 1500 до 2000. Это 2 месяца за кругом, если ты понимаешь, о чем я», — с гордостью сказала Лига. «Не очень», — признался Ит, который до сих пор соображал, и впрямь не очень. «Гончарный круг, придурок!» — объяснил добрый скрипач. «Лига их лепит. Сама. Потом и слушат. Потом обжигают. Тут печь специальная есть для этого. А летом уже в готовые сосуды кладут всякое и продают. Да? Правильно?» Лига рассмеялась. «Ну, почти», — сказала она. «Чтобы положить туда всякое, как ты выразился, это всякое надо сперва собрать, потом приготовить и только потом положить. Причем готовить мы начинаем уже сейчас. Ит, у тебя 2 здоровые руки, верно?» «Да, ноги нормально не ходят, а руки в полном порядке. Поэтому будешь заниматься травами. Работа муторная, нудная. Нужно хорошее зрение и нужна аккуратность. Справишься?» «Надеюсь», — пожал плечами Ит. «Вы покажите, что делать, я же не знаю». «Сейчас разберешься». Работа и впрямь оказалась муторная. Лига принесла откуда-то сноп высушенных трав и объяснила, что надо находить семенные коробочки, вскрывать их и вынимать иголкой семена, складывая их в стеклянный флакон размером с зажигалку. «Если до обеда ты сумеешь закрыть хотя бы половину дна флакона, будет очень хорошо. Замечательно. Семян нужно много, 10 грамм в общей сложности. Лучше больше, потому что эти семена — катализатор, который раскрывает ароматическую композицию во время нагрева лепстега. Именно поэтому мы продаем лепстег в керамике. Его нагревают перед использованием и неоднократно. Поэтому керамика — не просто красивый вариант для его упаковки, но и самый надежный. Все понял?» «Все», — Ит кивнул. «Тогда сиди и работай, а мы пошли к печи. Прогрев уже почти закончился. Начинаем обжиг, и сейчас буду учить твоего рыжего брата, как следить за температурой обжига». Больше всего Ит боялся, что после геронта и болезни руки не будут слушаться так, как надо. Неизвестно, что происходило и с ним самим, и с Рыжим. А вдруг часть моторных навыков утеряна? Однако опасался он зря. С руками, да и с глазами, оказался полный порядок. Ид сел поудобнее, развернувшись так, чтобы свет из окна падал на предполагаемую рабочую зону, усмехнулся, вспомнив курс по микрохирургии, и приступил. «Жаль, нет оптики», — думал он, — «но главное, руки работают хорошо. А еще инструмент для такой тонкой работы оказался вполне подходящий». Первые 15 минут ушли на то, чтобы приноровиться. Затем Ид выработал для себя алгоритм действий, и работа пошла гораздо быстрее. Выхватил взглядом в груди сухих травинок семенную коробочку, подхватил пинцетом. Затем острой стороной стека сделать на коробочке аккуратный вертикальный надрез. Только надрезать нужно не до самого конца, а до твердого основания коробочки. Дальше поместить коробочку над горлышком флакона, перевернуть стек и лопаткой в одно движение отправить семена во флакон. Главное — чувствовать это движение и понимать, где следует остановить лопатку, чтобы не сломать коробочку и не уронить ее внутрь флакона. Тут уже можно не смотреть. Смотреть следует снова на груду травинок в поисках следующей коробочки. «Все-таки мы очень живучие», — думал Ид, уже автоматически вычищая очередную коробочку с семенами. «Архе, совсем не факт, что причина в этом. Мы как репейник, что я, что рыжий. Мы цепляемся за жизнь, приспосабливаемся, адаптируемся и не сдаемся, даже когда очень тяжело. И в этот раз мы не сдадимся тоже. Странное место, странный Рауф, в компании которых мы оказались. Неизвестность, травмы, причем очень хреновые. Да? Верно. И что? Да ничего. Сейчас соберем волю в кулак и будем пробовать разбираться, что к чему. И не для чего, а потому что... Хотя бы потому, что надо во что бы то ни стало уберечь друг друга. Если для того, чтобы Рыжий и дальше был жив, мне нужно будет перелопатить тонну этой травы, отделяя семена, которые как пыль, я это сделаю. Если для того, чтобы жил я, Рыжему нужно будет освоить работу с керамикой, он это тоже сделает. Мы должны выжить, разобраться и вернуться. Хотя бы попробовать. Господи, как же хорошо, что мы попали в этот дом». «Удалось согреться, поднять глюкозу, и теперь, о чудо, у меня нормально работает голова. Можно спокойно подумать о происходящем и попробовать это все немного осмыслить. И выработать стратегию, потому что говорить той же Лиге хотя бы часть правды означает мигом превратиться в ее глазах в сумасшедших. Мы для нее немного странные гермы, которые по какой-то причине судьбы полукровки. Молодые гермы». Совсем молодые, следует заметить. Так? Верно. Именно так. Вот пусть так и остается. Роль молодых покалеченных дураков нам сейчас как нельзя кстати. И надо пользоваться тем, что о нас именно так и думают. И пусть думают. Понятия не имею, кто и для чего прогнал нас через такое количество геронта, но этот кто-то оказал нам этим большую услугу. Нас не принимают всерьез, и это прекрасно. Пусть и дальше не принимают. Интересно, Рыжий тоже это понял? Скорее всего, да. Но это мы потом еще раз отдельно проговорим, когда будет время. От раздумий его отвлекла Лига, которая, оказывается, подошла и сейчас стояла рядом, с удивлением глядя на флакон, в который Ид только что отправил содержимое очередной коробочки. «Ничего себе!» — с удивлением произнесла она. «Это ты столько успел?» «Сколько?» — не понял Ид. Он настолько увлекся самим процессом работы, что о количестве семян даже думать забыл. Оказывается, что дно флакона давно было закрыто полностью, и семена уже поднялись над ним миллиметр на 4. «А ну-ка, пойдем взвесим», — сказала Лига. «Хотя не надо, ты сиди, я сама. Ну, у тебя и зрение, Ид. Да и руки, видимо, тоже. Сколько получилось?» С интересом спросил Ид, когда Лига поставила флакон на чашку весов и принялась выкладывать на противоположную чашечку крошечные грузики-лепестки. «Почти грамм». Лига покачала головой. «Ну ты даешь. Ты за 10 дней сделаешь то, что у меня отняло бы месяц». «Да и можно и быстрее сделать, лишь бы светло было», — пожал плечами Ид. «Это не так сложно». «Ха-ха, скажи это Рифату», — хохотнула Лига. «Несложно». «Тебя, небось, хвалили за хорошее зрение?» Ид вспомнил о более чем 200-летнем хирургическом стаже, незаметно вздохнул и вслух сказал. «Да, бывало. Всегда маме нитку в иголку вдевал. Она вышивать любила. Такое старинное хобби. Картины вышивала. «Вот и отлично», — кивнула Лига. «Еще поработаешь или уже устал? Я вас у себя еще на 2 дня оставлю, пожалуй. Вы толковые. Ския за 30 минут сообразил, как с печкой управляться. Я хотя бы сама отдохну немного». «Спасибо». Ит улыбнулся. «Там у него действительно холодно. Печку топим и утром, и вечером, а все равно холодно. Почему-то». «Там море рядом и зима. Что ты хочешь?» — удивилась Лига. «Был бы дом нормальный, был бы неплохо, но эти его развалины...» Она вдруг осеклась, на лице ее мелькнуло странное выражение. Неприязнь, печаль, тревога. «Ладно, неважно. В общем, да, у него действительно холодно. Я вам что-нибудь дам, чтобы поддеть под скибы. Но лучше бы вам почаще бывать у меня. И поработать, и погреться». «Мы с радостью». Ид снова взял со стола пинцет и нацелился на очередную коробочку. «Если Рифат разрешит, мы всегда готовы помогать». «Отлично», — кивнула Лига. «Ты продолжай тогда, а мы пока позанимаемся печью. Обжиг идет 10 часов, его нельзя прерывать, поэтому есть будем по очереди». «А как вы раньше справлялись?» — спросил Ид с интересом. «В смысле как?» — удивилась Лига. 100 с лишним лет как-то справляемся, когда Рифат помогает, а когда и сама живу у печи. Ты молод еще, не знаешь. Жизнь она и не такому научит, поверь». «Верю». Ид покосился на костыли, которые сейчас стояли рядом с лавкой, на которой он сидел, прислоненные к стене. «Об этом я уже начал догадываться».